последующие годы нелегальным резидентом в Чехословакии был Олег. Его в 1930 году сменил болгарский коммунист Иван Васильев Крекманов, Шварц, активный участник сентябрьского восстания 1923 года, политэмигрант в Югославии, сотрудник заграничного бюро БКП. Советским военным разведчиком он стал в 1929 году и прошел легализацию в Голландии. В мае 1930 года Крекманов приехал в Прагу с паспортом на имя Георга Майермана и, приняв от своего предшественника агентуру, активно взялся за ее расширение. Резидентура Шварца создавалась довольно быстро благодаря его широким связям среди болгарских, чехословацких и югославских коммунистов. Кроме того, Крекманову помогли партийные группы содействия, образованные в 1927 году по решению заграничного бюро болгарской компартии Парижа, Вене, Праги и Брно. ПГС создавались на случай войны против СССР, а пока выполняли задания советской разведки. «Скоро у нас сформировались две группы», — вспоминал Крекманов. В первую входили инженер Людвиг Лацина, заведующий отделом патентов дирекции заводов «Шкода» в Праге, инженер Камил Китрих, офицер запаса, инженер Марин Колбуров с завода «Колбенданек». Во вторую группу, за которую отвечал Стефан Бюклиев, входили Ян Досталик, конструктор военной фабрики в Праге, Ермила, копировальница военного завода в Пльзене, и Иван Тевекелиев, студент, обеспечивавший связь с военными заводами «Зброевка» в Брно. С помощью моего старого знакомого Маринковича, секретаря югославских коммунистов в Праге, к работе было привлечено и несколько югославских студентов: Драгутин Чолич для явки, Медичка Боца для технической связи и семья Владка Беговича как связные. Помогали местные коммунисты, с генсеком которых Клементом Готвальдом Крекманов несколько раз встречался. Результаты работы резидентуры Шварца впечатляют. От Китриха поступали секретные военные приказы, чертежи и схемы, сведения о французской агентуре в Чехословакии, а после военных сборов он привез целую тетрадь с ценной информацией, среди которой были чертежи новой ручной гранаты. Колбуров добыл чертежи легкого пулемета «Брен», выпускавшегося в Брно по английским лицензиям, нового противогаза, пистолета «Зброевка», сведения о винтовках и пулеметах производства заводов «Динамит Нобель» в Братиславе и тому подобное. Копировальщица Пльзенского завода снимала лишнюю копию с каждого чертежа оружия, которое поступало в производство. Первым из них был чертеж 75-миллиметровой гаубицы. Вся собранная информация переправлялась в Вену на явку в квартире австрийского коммуниста Петера Штали. Конструктор чехословацкого армейского радиопередатчика Ян Досталик собрал три таких аппарата для передачи в Москву. Последний из них был обнаружен чехословацкими таможенниками у курьера. Полиция вышла на конструктора и арестовала его. Досталик признал факт работы на СССР, но твердо стоял на том, что действовал в одиночку.